и герцог Максимилиан, этот темный бородатый воитель, густо покраснел от удовольствия. «Ну, я рад, право же рад, а то уж начал было опасаться, что я не на той высоте, как в молодости. Ну, скажите, отче, если Вальштейн не способен более на решительные и великие дела, почему вам так важно, чтобы его убрали?» «Потому что машина, запущенная им, может долго еще работать по инерции и наделать неизмеримых бед. И если он уже не способен на великие дела, то не исключено, что, желая самому себе доказать, будто он все еще не на дне, он может прибегнуть к насильственным действиям. А самодавляющее насильственное действие, внушенное глупостью и честолюбием, может иметь худшие последствия, чем деяния, порожденные ясным разумом, твердой волей и широким кругозором, как, например, деяние, предстоящее вашему высочеству, совершив которое вы войдете в историю как победитель врага рода человеческого, каковым бесспорно является герцог Альбрехт Вальштейнский. Все эти события происходили, разумеется, пока Петр Кукань еще служил в лейб-гвардии тосканского герцога. Сведения, сообщенные ему несколько позднее, папой, столь совершенно секретные, что папа заставил Петра немедленно после прочтения сжечь бумажку, свидетельствуя, что дальнейшие тайные демарши отца Жозефа у курфюрстов, собравшихся в Регенсбурге, не были безуспешными. Курфюрсты — люди в большинстве своем мешкотные и нерешительные. Поначалу не очень-то верили разговорам о слабости Вальштейнова ума и об испепеленности его души. Но тут в Регенсбург проникли слухи о новой нелепости, совершенной герцогом Альбрехтом, и слухи эти подтвердили все умозаключения отца Жозефа. Случилось же следующее. Повесить шельму. В начале года, о котором у нас идет речь, еще зимой Вальштейн послал старого своего приятеля и соратника, фельдмаршала Дона Балтазара Марадоса, проинспектировать крепости и укрепленные города, за исключением тех, конечно, что были в руках неприятеля, с тем, чтобы вскрыть недостатки этих оборонительных систем и письменно доложить обо всем, придерживаясь только правды, действительного положения и фактов. Дон Марадос, муж суровый, имевший обыкновение метать громы и молнии, выполнил задание добросовестно и основательно. От взгляда его черных испанских глаз, казавшихся маленькими в соседстве с огромным крючковатым носом, подпертым длинными и узкими усами, не укрылось ничего, что могло бы ослабить оборону того или иного пункта. Его доклад на 20 страницах, исписанных убористым, энергичным почерком, был удручающе непримирим. Рядом со специальными военными терминами доклад изобиловал народными выражениями вроде свинства, разгильдяйства, бардак, воровство, дармоеды, ослы и тому подобное. «Можно только порадоваться тому, — писал Дон Марадос, между прочим, — что крепость, стратегически столь важная, как Раин на Лехе, вооружена самыми совершенными пушками 48-го калибра. Менее отрадно то, что орудия эти установлены на бастионах столь идиотски, что не осталось места ни для прислуги, ни для боеприпасов, а сами бастионы так ветхи, что не выдержат более 15-20 сотрясений вследствие отката стволов после выстрелов. Это вредительство». «Очень хорошо», — писал он в другом месте, — «что наши уважаемые курфюрсты решили опять, как обычно, собраться на свой совет под охраной укреплений Регенсбурга. К сожалению, надо сказать, что укрепления эти дырявого горшка не стоят. Их линии разорваны, так что центр обороны приходится на средневековые стены.